Глава 23. Домовые нашли кое-что интересное, но не могут к нему прикоснуться. За завтраком Орния быстро пересказала последние новости. Оно зачаровано, но у меня есть безумнейшая и рискованная идея. Только сначала ты должен научиться вызывать и убирать свои крылья. Сам. Быстро. Увидев в глазах Йона сомнения, девушка хищно улыбнулась. «Давай. Поднимайся на новый уровень, а не то накажу». Конечно, Йонатан догадывался, что госпожа изволит шутить, но все равно слегка напрягся. Даже без договора между их положением в обществе была пропасть. Он простой конюх, она высокородная эльфийка. И Йон никогда не посмел бы воспринимать ее как равную. Но иногда так хотелось. Обнять, поцеловать, сострить что-то. Ведь они вскоре поженятся. А вместо этого ему напоминали, что конкретно сейчас он полностью принадлежит сидящей рядом с ним на кровати девушке, и та имеет право его наказать. Странно, но от этих невеселых мыслей у Йонатана зачесалось между лопатками, и он едва успел подскочить, чтобы не задеть Орнию. «Ух, какая красота!» Восторженно вскрикнув, эльфийка тоже спрыгнула на пол и потребовала: «А теперь спрячь!» Йонатану пришлось воспользоваться уже проверенным методом и вспомнить, как они вместе стояли под водопадом. Крылья исчезли, правда, другая часть тела пришла в боевую готовность, но это мелочи. «Так, теперь пусть снова появится!» С капризными нотками в голосе потребовала Орния, прижавшись всем телом к возбужденному парню. Но как тот ни старался, ничего не происходило. Однако стоило подумать про опасность, угрожающую его матери, крылья тут же распахнулись. «Кажется, я понял систему», — не очень уверенно заявил Йон. «Можете делиться своей идеей, госпожа». Первая советница оказалась дома и позволила незваным гостям войти, но вместо приветствия она с вожделением уставилась на Йонатана. «Ты решила отдать его?» «Нет, конечно. Просто захватила с собой». Орния недовольно фыркнула и перешла сразу к делу. «Мне доложили, что вы вчера заезжали с визитом. Я приехала с ответным, из уважения к вашему более высокому положению в клане». «Ах, да. Я кое-что от тебя хотела, но передумала, и теперь хочу этого наложника». «Денег?» Орния демонстративно проигнорировала толстый намек и с ехидством уставилась на женщину. «Неважно». Старшая из эльфиек, не обратив внимания на насмешку, махнула рукой в сторону выхода. «Как обычно», — презрительно скривилась на ее грубость Орния. «Можете не провожать». И, развернувшись, устремилась по коридору прочь. Йонатан вроде бы пристроился следом, но потом быстро свернул в приоткрытую для него одним из домовых комнату. «Здесь», — зашептал маленький, заметно ниже колена Йона, серокожий человечек с длинными ушами, понуро повисшими, как у беспородной собаки. «На стол руку положи, левее. Вот». Стоящий в углу стола сундучок для Йонатана был невидим, а для домового — неприкасаем. Схватив найденное сокровище по знаку человечка, парень понял, что в коридор высовываться опасно, поэтому вылез через окно, убедился, что несколько стоящих во дворе эльфов наблюдают за выходом из дома, и аккуратно спланировал вниз, не привлекая внимания. И постарался подобраться как можно ближе к входной двери, чтобы потом сделать вид, будто крадется от двери к карете. Даже знак одному из охранников подал, типа «Тсс, не выдавай меня». И когда появилась Орния, выскочил ей навстречу, дурашливо улыбаясь. Естественно, девушка якобы инстинктивно выстрелила в него огненной молнией, но не попала, а принялась ругать, пообещав выдрать дома. Конечно, это все входило в план. Уехать так, чтобы все запомнили ссору между госпожой и ее наложником. Они их таинственно довольные лица. «Теперь к феям. Пусть они оказывают первую помощь», — объявила девушка и, высунувшись, дала указание управляющему остальными конями жеребцу. Еще бы как-то с твоим отцом связаться». «Думаю, с этим тоже феи помогут». Йон попытался улыбнуться, старательно делая вид, что не волнуется. Но на самом деле он очень переживал, впервые в жизни совершил кражу, пусть и ради благих целей. Содержимое сундука неизвестно, даже если там действительно его родная мать, кто знает, что с ней случилось за 20 лет. Несмотря на сомнения, Йон испытал страшное разочарование, когда с большим трудом, вскрыв сундук, они обнаружили там лишь ключ. Зачарованный, невидимый для глаз эльфов, повелителей стихий и их смесков от фей. Наверняка и для людей тоже. А чистокровные феи и прочая мелкая домашняя и лесная нечисть не могли к нему прикоснуться. Вот тварь, совсем не аристократично выругалась Орния. И как теперь найти дверь, которую он открывать должен? Но их выручила девушка из Дриад, приглашенных на экстренный межрасовый совет. Она долго, вдумчиво смотрела на загадочную находку и потом уточнила. «Это же такая штука, которой открывают разные противные железные коробки, типа той, в которой он лежал, да? Тогда я, кажется, знаю, от чего он». Нив Джзинь оказалась заточена в деревянный сундук, обитый снаружи железом. Сундук был зарыт под корнями дерева, в котором жила та самая молодая дриада. Первое время дриада жаловалась подругам, как ее раздражает железный мусор рядом с домом, а потом привыкла и забыла. И так как логические выводы — не самая сильная сторона лесных созданий, ей даже в голову не пришло связать спрятанный сундук с пропажей одной из фей. К тому же и сами феи не слишком-то переживали об исчезновении подруги, уверенные, что та по-прежнему играет с ними в прятки, просто спряталась очень хорошо. Простодушно наивные, игривые и ветреные. Первой советнице легко удалось заманить молодую феечку в ловушку. Это вам не повелитель стихий, с которым пришлось повозиться. И все это было проделано, чтобы забрать себе их ребенка, потенциально дважды крылатого, наверняка магически одаренного и сильного, как отец. Забрать и вырастить послушным ее воле. Конечно, обо всем этом Агадрин никому не рассказывала, просто план был до отвращения прямым и понятным. Убить феечку она не рискнула. Ее смерть наверняка бы почувствовали остальные и жестоко отомстили за подружку. К тому же это была отличная страховка, если вдруг стихийник освободится и придет мстить. К счастью, найденная феечка была жива, только очень слаба. Магические создания могут довольно долго обходиться без воздуха, но в плену они чахнут и постепенно уходят в стазис. Возможно, еще десятилетия, а то и меньше, и спасать оказалось бы некого. Оставив просыпающуюся Нив Джзинь на попечение подруг и любимого, Орни оттащила Йона в сторону и поделилась с ним очередной безумной идеей. «Эта стерва должна огрести по полной», — злобно процедила девушка. Ее глаза буквально полыхали от гнева. «Столько наворотила, чуть не рассорила нас с феями. Кланы за нее едва не уничтожили стихийники. И все это ради того, чтобы стать главой. Хорошо, что тебя спасли из ее лап». Да, последние часы Йонатан только и делал, что вспоминал свою приемную мать, мысленно благодаря ее за спасение. Она ведь рискнула всем — спокойствием, хорошей работой, жизнью. Это его бы не убили, если бы нашли. А простую человечку, рискнувшую вмешаться в планы высокородной эльфийки, разорвали бы на кусочки. «Давай я ее придушу». От волнения Йон даже забыл о правильном обращении к своей госпоже. Да и не до того им сейчас было. «Нет, не хочу, чтобы на твоих руках была кровь эльфов», — мотнула головой Орния, мрачно хмурясь и глядя в сторону дома семьи Муэлихат. «Твои родственники и без нас справятся, а мы заставим ее понервничать, как следует понервничать перед смертью. Чтобы никому больше такая блажь в голову не пришла обижать фей и подставлять клан. Добиваться места главы надо честно».